20. Сознавая невозможность противостоять искушениям к нарушению раз установленного общественного порядка, законодательство еврейского народа назначило особые периоды для восстановления его. 7-й день, 7-й месяц, 7-й год, 7 седьмин годов. Чем длиннее был период, тем полнее требовалось восстановление. По истечении 7 седьмин годов трубным звуком возвещалось: измученным, впавшим в рабство свобода, пленным отпущение, возвращение к родной семье, к родной земле. Никакого труда, ни посева, ни обработки не полагалось в этот золотой год. Плоды же, порожденные без труда, должны были отдаваться нуждающимся или составляли общее достояние. Это юбилей, или, можно сказать, лето Господне благоприятно, ибо и пророки возвещали тот же юбилей, только имеющий наступить через более продолжительный период, и таким образом, что для практической жизни было юбилеем, то у пророков было Царством Божиим. Страшный суд и воскресение, возвещаемые трубным же гласом, развелись, очевидно, из тех же юбилейных праздников. Идея о страшном суде и воскресении развивалась по мере того, как иудеи приходили в столкновение все с более и более отдаленными народами. Сначала это было возвращением только пленных, затем собиранием и возвращением целого народа, и, наконец, в эпоху Маккавейскую сделалось воскресением, но не всеобщим, а воскресением только праведников еврейского народа. Всеобщность же эта идея приобрела только в христианстве. Еврейский народ от переворота, который должен был обнять и небо, и землю, ожидал блага только для своего племени и зла для всех других народов. Иудейство в самую идею будущего блаженства праведников, то есть иудеев, вносило как необходимую составную часть наказание язычников. Утешением Израилю служило не всеобщее воскресение, а страшный суд и наказание тех, кого он считал своими врагами. Тогда как весь смысл христианства заключается именно во всеобщем воскресении. Страшный же суд есть только угроза для младенчествующего еще человечества. Иудейство отличается от христианства еще и тем, что оно только ожидание всеобщего обновления. Ожидает оно еще его и теперь, и своим догматом об ожидаемом Мессии возбуждает, вызывает появление Мессий, а затем казнит их, продолжая считать себя невинным. Христианство же есть не ожидание только обновления, воскресения, а самое действие, осуществление его, хотя и замедляемое противодействием иудейства, язычества и прочее. Христианство в то же время есть проповедь против суббот, субботних годов, вообще против юбилеев, в смысле покоя и бездействия. Христианство есть не суббота, а воскресение. Если это не так, то в чем же смысл христианства? Какая разница между вторым пришествием Христа, ожидаемым христианами, и первым пришествием Мессии, которого все еще ждут евреи? 20.